Глава пятая. Фарид подавленно молчал, а Борис почмокал губами, взглянул на Дениса и спросил. «И какой ты сам сделал вывод?» «Пока никакого», — признался Денис. «Самое примитивное, Тарасов уничтожил свою секретаршу. Собственноручно. Можно допустить, что она его шантажировала. Или закончилась любовная связь, и она стала мешать». «Не было связи, черт вас дери!» — сдавленно сказал Фарид. «Ну я ж там круглый день кручусь, все знаю. Ольга со мной встретиться хотела, глазки строила. Теперь мне кажется...» «Фарид», — мягко остановил его Денис, — «ты, понятно, красавец-мужчина. И девочки из дискотеки, официантки и студентки, едва увидев тебя, падают ниц. Но эта Ольга была не по тебе». «Вернее, ты для нее ноль, не обижайся. У нее был другой класс, другая весовая категория. К тому же женщине 28 лет. Да она не о жеребце под одеялом мечтала, а о своем будущем. Молодость-то уходит. Что она могла от тебя получить? Я ж ее в кафе видел. Настоящая Диана-охотница. В ней тревога была». «Ты мне договорить не даешь!» — закричал Фарид и тут же осекся. «Я же сказала, она хотела со мной встретиться. А теперь, когда все вспоминаю, то...» «Ты, наверное, прав, Дэн. Она со мной по делу хотела встретиться. Такие вот намеки были». «В какой момент?» — спросил Борис. «Момент? А я ей рассказал, как на меня три сопляка напали. Куртку кожаную хотели снять. Так я их и уложил мигом». «Можно допустить, что она собиралась использовать тебя в качестве своей охраны или просто грубой силы. Но это все пустое теперь», — заметил Борис. «Не могу понять одного, чтобы Тарасов так зверски сжег свою секретаршу в машине. Он, насколько я его помню, производил впечатление более сложного человека». «Она могла его шантажировать», — сказал Денис. «Допускаю». «Секретарши, если работают на фирме долго, со временем накапливают очень много фактов о своем шефе. Опасных фактов. Секретарша — это бомба замедленного действия. А потому умный фирмач часто меняет своих секретарш». «Мы рассуждаем на голом месте», — вздохнул Денис. «Строим схему, которая нам удобна. А в жизни все может быть совсем иначе. Но самое плохое то...» Он умолк, подыскивая нужные слова, а Борис решил закончить его мысль. «Самое плохое то, друзья мои, что мы теряем не только время». «В каком смысле?» Борис вытащил из кармана газету. «А в том, невежды вы мои, что нужно читать прессу и смотреть на наше дело с другой стороны. А в газете написано, что пресс-атташе мэрии заявил, что они вышли на след преступников, покушавшихся на вице-мэра. А мэр Лужков, давая интервью по поводу подготовки Москвы к 850-летию, походя заметил, что бандитам, покусившимся на его вице, он лично ноги переломает. Заявление в его стиле». «А кто мог трахнуть тебя по черепу, Дэн?» — спросил вроде бы не впопад Фарид. «Да откуда я знаю?» «Ну ты же засветился, Дэн, это наш враг». «Получается так». Они помолчали. Было слышно, как по коридору прошелестели тихие шаги. Владлен Тимофеевич прошел на кухню. «Денис», — напрягшись, спросил Борька, «когда ты разговаривал с Тарасовым, он ждал свою секретаршу? Ты меня понимаешь? Он ждал?» «Ждал». «Ждал в нормальном состоянии, сердился, что она опаздывает, и ждал. Ему незачем было передо мной играть. Он не сжигал Ольгу в машине». «Тогда, господа», — Борис выдержал паузу, «логично заключение, что в автомобиле стремились не столько уничтожить секретаршу, сколько самого босса или обоих разом». «Подожди, подожди», — напрягся Денис. «Тарасов заметил по ходу нашего разговора, что его «Мерседес» в ремонте. И тогда можно допустить, что он вызвал Ольгу, чтобы она подвезла его на работу. Чтобы не подъезжать вместе и не вызывать сплетен, он покинул ее возле кафе. А прийти она должна была чуть позже. Машина загорелась». «Странно она загорелась», — вставил Фарид. «То есть?» «Скажу как механик. Если ставишь взрывное устройство, которое срабатывает на включение зажигания, то оно и срабатывает сразу. Она должна была вспыхнуть еще на стоянке, когда она начала движение». «Правильно», — кивнул Денис. «Но тут мог произойти технический сбой. Тот, кто установил бомбу, плохо знал свое дело». «Черт возьми!» Борис чуть не подскочил. «Да ведь по сообщениям прессы, машина вице-мэра Рекунова тоже сперва загорелась, а потом грянул взрыв. Это же аналогичное устройство, господа. Телохранитель сгорел в машине, потому что включил мотор при виде своего начальника, а Рекунов не успел в нее сесть, не дошел до автомобиля, и его посекло осколками. Кстати, сообщают, что состояние его тяжелое, но надежда есть». Денис взглянул на часы и сказал решительно: «Мне пора на службу. Подводим итоги. Фарид, начинай». «Нет у меня итогов. Ольгу жалко. Смачная была баба, чего уж там. Она бы еще лет 10 под одеялом была прима-балерина». «Боря?» «Итог один. Мы подобрались к людям, которые нас интересуют, скажем так. Это почти наверняка. А потому 5 раз осмотрите свою «Шкоду», прежде чем на ней поедете». «Поддерживаю оба мнения. Совещание закрыто». «Мне тоже пора», — поднялся Фарид. «С Кавказа один клиент должен приехать. Выгодное дело предлагает. Для фирмы». Солнце уже клонилось к закату. Москва затихала, словно уставший от тяжкой работы человек. Длинные тени ложились на реку, по которой скользил катер на подводных крыльях, и государственный триколор развивался на ветру. Денис прошел над рекой по каменному мосту и углубился в переулки. Он прикидывал со всех сторон, в чем же, собственно говоря, будут заключаться его обязанности главного пожарного, и пришел к выводу, что взят он на эту выдуманную должность только из милости, пробудет на ней недолго, пока не проявит себя, а проявить следовало. Пока Денис добирался до фирмы, он пытался вспомнить все, что знает о технике службы инспекторов противопожарной безопасности. Так или иначе, он должен сразу же показать персоналу фирмы, что он здесь не прихлебатель шефа, а его правая рука, доверенное лицо. Немолодой швейцар, он дежурил и утром, приметив на крыльце Дениса, услужливо распахнул перед ним дверь и почтительно улыбнулся. «Добрый вечер, начальник». «Добрый знак, служащие фирмы уже в курсе дела». «Добрый вечер», — ответил Денис с достоинством. «Шеф у себя?» «Да, но...» Швейцар не договорил, а Денис и не стал ждать. Он уже миновал притененный холл, но остановился, уловив на себе внимательный взгляд портье, стоявшего за стойкой. Тот явно хотел то ли поздороваться, то ли познакомиться. Ему было около 60, и смахивал он, скорее всего, на дворецкого из замка английского аристократа из исторических фильмов. Седоват, строен, светлоглаз, но Денису показалось, что осанка у него человека более молодого, нежели он предположил поначалу. Денис сделал несколько шагов к стойке. «Здравствуйте, я новый ответственный за пожарную...» «Знаю, господин Черешков», — с легким поклоном перебил его портье. «Нам часто придется общаться. Я работаю по ночам. Эггерс Яков Александрович, с вашего позволения». Денис пожал узкую и сухую руку портье. «Денис Владленович, мне бы не помешал поэтажный план здания, подвалы». «Все подготовлено». Эггерс нырнул под стойку и выложил перед Денисом несколько папок. «Поэтажный план, система электропроводки, система сигнализации. Если позволите добавить от себя, работа у вас будет спокойная. В отеле всего 12 номеров класса сверхлюкс. Предприятие не дает дохода, что, впрочем, не волнует хозяев. В основном у нас останавливаются клиенты фирмы, большинство из которых оплачивать проживание не считают нужным. В иной ситуации отель представлял бы собой золотое дно». «Пожары были?» «Бог миловал, Денис Владленович. Ваш служебный и бытовой номер 3 на первом этаже. Можете обустроить его по своему вкусу». Он протянул ключи. «Если я потребуюсь, всегда к вашим услугам. Я тоже живу при отеле внизу». Денис смекнул, что обязанности ночного портье несколько шире, чем ночные дежурства. Скорее всего, он был здесь старшим среди своих коллег. Эггерс ему понравился своей чопорностью и хорошей выверенной речью. Если бы он сейчас заговорил на французском или английском, то это никого бы не удивило. Денис сгреб со стойки папки и спросил: «Босс у себя в кабинете?» «Да, но я бы не рекомендовал сейчас входить к нему. Убедительно не рекомендовал бы». Сказано это было так, что дополнительные вопросы исключались. Денис подхватил папки и ключ, кивнул и пошел по коридору, пока не обнаружил дверь с цифрой 3. Комнатка оказалась небольшой, но с туалетом и душем. Письменный стол с двумя телефонами, имелась даже деревянная кровать. Окна во двор. Короче, каюта капитана корабля. Круглосуточная работа и отдых, чтобы всегда быть на месте, на чеку. Судно обязано благополучно прийти в порт. Он сел в кресло, открыл папки и нашел поэтажный план здания. Изучив его, с планом в руках вышел в коридор и добрался до холла, делая вид, что всматривается в раскрытый лист, сверяет его с реалиями. Портье бросил на него косой взгляд и углубился в свои бумаги. Швейцар все так же столбом стоял в дверях. Охранник, молодой парень в штатском, сидел под пальмой и читал журнал. Денис оглянулся, прошел холл насквозь и толкнул стеклянную дверь в ресторан. Зал оказался небольшим, не более 10 столиков, заняты из них всего 2, немолодые, спокойные люди. Никакой музыки, танцев, переплясов и прочего разгула здесь явно не предусматривалось. Денис прикрыл двери и все так же, всматриваясь в план, двинулся к лестнице. «У нас не бывает дебоши, Денис Владленович», — услышал он за спиной негромкий голос Эггерса. «А кухня изысканная и для персонала очень недорогая». «Спасибо», — кивнул Денис, изображая крайнюю озабоченность в работе с планом. Он поднялся на второй этаж и быстро свернул в коридор, где располагалась фирма. Дверь в приемную оказалась открытой, в кабинет Тарасова нараспашку. Денис сделал 2 бесшумных шага и ступил в кабинет. Тарасов сидел за столом, опустив голову на сложенные руки. Денис остановился. «Чего тебе, пожарный?» — глухо спросил Тарасов, не поднимая головы. «Знакомлюсь с территорией ответственности». Тарасов разогнулся. Денис не приметил ни бутылок, ни бокалов на столе, но его босс был тяжело и мутно пьян, глаза ясные, но лицо закаменевшее. «Садись, пожарный!» — он кивнул на кресло. «Уже знаешь, что у нас случилось?» «Погибла секретарша?» «Погибла!» Саркастическая гримаса передернула его лицо. «Убили ее, сволочи! Убили по-наглому! Такую бабу загубили, скоты! Давай выпьем, я разрешаю, даже приглашаю». Он протянул руку и нажал кнопку на письменном приборе, отчего столешница неожиданно разошлась, и наверх вытолкнулся скрытый столик с парой бутылок, бокалами и лимоном, присыпанным кофе и сахаром. Тарасов щедро плеснул в бокалы коньяк. «Хватайся! Светлая память Ольги! Каких бы детей еще могла нарожать?» Отказываться было нельзя, хотя пьянство с начальством всегда чревато непредсказуемыми последствиями. Поутру устыдится и шуранет со службы, но пришлось пить. «Вы ее любили?» — осторожно спросил Денис, а Тарасов дернулся. «Любил, не любил, какое это имеет значение? Не спал я с ней, если это тебя интересует. Она не в моем вкусе». Он наклонился над столом и прошипел сквозь зубы. «Ты что, дурак, не понимаешь, что не ее хотели погубить, а меня?» «Я пойду», — сказал Денис. «Надо осмотреть здание». «Сиди, если шеф приказывает». «Сиди и пей, пока не свалишься». «Вы свалитесь первый». Тарасов окинул его взглядом и криво ухмыльнулся. «Да, ты, наверное, прав, многолитражный. Но скажи другое. Ты умный?» «Не уверен». «Хороший ответ, даже прекрасный ответ. Однако умный человек не полез бы защищать в Белом доме этих последующих коммунистов, этих жлобов, которые хотят все повернуть вспять и загнать нас обратно в рабство. Вы тоже там были». «Вот я и говорю, что мозги у нас с тобой хоть и ясные, но недальновидные. В конечном счете мы правильно поняли обстановку, а могли потерять свою жизнь за благо ублюдков, как мой брат, а теперь Ольга». «Ну ладно. Еще скажи, а верить тебе можно? Ты надежный человек?» «Попросту не знаю». «Тоже хорошо. Но главное, что ты человек со стороны. Интереса у тебя шкурного здесь еще нет, а потому будет разговор». «Да». Он резко встал и, на ходу скидывая пиджак, вышел в свою комнату отдыха. Денис слышал, как там заплескалась вода из рожка душа. Денис встал, подошел к окну, слегка отодвинул жалюзи и посмотрел на двор. Незаселенный корпус здания напротив стоял темен и тих. Тарасов вернулся в кабинет с мокрой, но причесанной головой, в сухой рубашке и при подтянутом галстуке. «Сядь!» — приказал он. «Там не на что таращиться». Денис послушно вернулся в кресло, а босс присмотрелся к бутылкам, нашел сухое вино и плеснул в бокалы. «Это освежает, но не хочешь — не пей». «А дело заключается в том, что в ряды фирмы затесался враг. Опасный враг». «Мне это надо знать?» — спросил Денис. «Возможен поджог фирмы?» «Все возможно. Но главное заключается в том, что я хочу, чтобы ты его выявил». «Кого?» — опешил Денис. «Врага?» «Да». «Но почему я?» «А потому что больше я никому не верю», — уверенно произнес Тарасов. «Не верю старым проверенным кадрам. Они могут быть подкуплены, могут войти в сговор». «Да и меня могут к вам подослать в таком случае». «Могут, но ты на такую роль не годишься. Подослали бы человека постарше, поопытней». Зазвонил телефон. Тарасов поморщился, ткнул пальцем в аппарат и сказал: «Возьми и скажи, что меня нет, если это не Горин из Екатеринбурга». Денис снял трубку. Женский голос спросил требовательно и капризно: «Валерий Дмитриевич, это вы?» Тарасов услышал голос и отрицательно замахал руками. «Нет», — проговорил Денис, — «президента фирмы сегодня не будет. Он в Екатеринбурге». «Улетел вместе с Мишей Гориным?» «Да». «Тем лучше». И связь оборвалась. «Точно», — ответил. «Молодец», — одобрил Тарасов. «Это наша партнерша по строительству. Богатая и дело знает, но с бабами работать лучше дрессированного медведя в партнерах иметь. Ты мне все больше нравишься, хорошо реагируешь на обстановку, быстро ориентируешься, все схватываешь на лету. Будем работать». «Я все-таки не понимаю, что мне теперь надо делать?» — заколебался Денис. «Я же сказал ясно. Вытащить крысу из норы. А уж как я с ней расправлюсь, не твоя забота». «Но у меня же никаких исходных данных нет». «Тем лучше, дурень. Начнешь все с чистого листа. Присматривайся к персоналу. Ты же пожарный, имеешь право лезть куда угодно. Жалование я тебе удвою. И через месяц... Нет, через два. Выгоню с треском, если не выдашь результатов». «А если выдам?» Тарасов внимательно и трезво посмотрел ему в глаза и спросил: «Я тебе обещал свой Мерседес?» «Да». «Он будет твой. На нем и поедешь. На похороны крысы». «Мы обязательно и хоронить будем эту крысу», — попытался улыбнуться Денис. А Тарасов ответил серьезно: «Конечно. Все чин по чину». «Надо понимать, вы уверены, что крыса из вашего ближайшего окружения?» Тарасов помолчал, вновь освежился сухим вином и сказал просто: Я сразу понял, что ты с этим делом справишься. Слушай и запоминай исходные данные». Снова зазвонил телефон, и Тарасов повторил свой жест. Денис взял трубку. «Отель «Олимп Россия». Он едва из кресла не вывалился, когда услышал голос Фарида. «Босс, это Фарид говорит. Я вам домой звонил, потому что дело срочное, но там трубку не взяли». «В чем дело, Фарид?» «Ко мне приехал клиент с Кавказа, мой старый кунак. Он промышляет с кабинным товаром, ну там дверные ручки, каминные решетки. Но товар очень оригинальный. Куют настоящие кузнецы в настоящих кузнях. Такие грубые, но очень красивые штуки из железа и меди. Вы же сами говорили, что у нас вся арматура убогая и стандартная, как в сортире на вокзале». Денис покосился на Тарасова. Тот слышал разговор, но никакого знака не подавал. «Что еще, кроме дверных ручек, Фарид?» Поразительно, но друг не узнавал его голоса. «Очень красивые люстры, босс. Такое круглое кованное кольцо и на цепях. Босс, мы можем завтра все привезти и показать. Все недорого. Для этих деревенских ремесленников каждый доллар как золотой». Денис заметил, как Тарасов кивнул и сказал уверенно. «Хорошо, Фарид. Приезжай с товаром завтра в полдень, посмотрим». «Заметано, босс». Денис положил трубку. «Фарид?» — вопросительно произнес Тарасов. «Он мой друг со школьной скамьи, я уже говорил». «Да, помню. Шустрый парень. Тем лучше. У тебя будет помощник. Но проверь и его, с кем связан, с кем он успел подружиться на фирме». «У нас с ним, как и у вас, один этот знак крови от вашего ремня». «Да это же игра, Денис», — он глянул удивленно. «Просто я хотел, чтобы вы, ребятишки, запомнили момент, вот и все. Вы, щенята, влезли в грязные игры политиков. Вас использовали эти недобитые деятели вчерашнего дня, чтобы попытаться повернуть все вспять. А больше там ничего у Белого дома и не было. Это все тот же трюк по обману молодежи, которому тысячи лет. Этот фокус проделали и в 17-м году. Для вас, мальчишек, важна форма, броский лозунг, псевдоромантика, а содержание — дерьмо. Адольф Гитлер это хорошо знал. Факельные шествия, парады. А форма какая у эсэсовцев? Ритуалы закачаешься. Адольф такие постановки высоко ценил. Даже свою ставку назвал «волчье логово». Я бы тоже. Он рассеянно глянул в окно и примолк. «Что бы вы тоже?» — не удержался Денис. «Я бы тоже при желании мог тысячи сопливых молокососов повести за собой куда угодно. Запросто. Молодежь, как правило, голодна, тщеславна и энергична. Все ей подавай сразу и в безразмерных количествах. Деньги, славу. И толковый вождь играет на этом грубо и не церемонясь. Вот и весь секрет власти. Все революции устраивали только молодые и голодные. Сытого и умного на бунт не подымешь. Мысль не новая». «Только руками молодежи мир не перевернешь», — засомневался Денис. «Нужны и опытные люди, профессионалы». «Всех легко обмануть», — поморщился Тарасов. «Очень даже просто. Баламутишь, к примеру, арабов. Говори им, что все беды от евреев. Для хохлов москали виноваты, что у них все сало съели. Наших русаков раз плюнуть призвать бить всех басурман и святотатцев, покусившихся на святую веру. И всегда найдутся тысячи дураков, которые голову положат в борьбе за идеалы, в которых ни хрена не понимают. А главное, победа им лично фиг даст. Ничего, кроме кровищи и еще более паршивой жизни, чем была до борьбы. Так-то вот. Ну ладно. Слушай исходные данные». «Слушаю». Тарасов вновь освежился и начал очень серьезно. «Значит так. Вчера вечером у меня на дороге забарахлил мой Мерседес. В двигателях я ни хрена не понимаю. Вызвал нашего механика, и машину угнали в гараж, а я доехал с ним до дому. Поздним вечером позвонил Ольге. Она из теплого стана едет мимо меня на работу. Утром она подхватила меня возле дома и повезла в офис. Я вышел за квартал». «Почему?» «Две причины. Первое, появляться утром вместе с секретаршей в ее машине, значит давать повод к сплетням. Президент спит со своей секретаршей. Хоть и традиционно, но я этого не люблю. Вторая причина. Ольга всегда в этом кафе пила перед работой кофе. Такая традиция. Дальше. Я пришел на работу. Тут, кстати, ты появился, а еще через час ворвались работнички Мура, подхватили меня под белые рученьки и отвезли куда следует. Промурыжили до 6 вечера и в лоб заявили, что я первый подозреваемый в смерти своей секретарши. Первый и единственный. Взяли подписку о невыезде и дали пинка под зад. Конец главы. И это все? Не совсем. Час назад мой мерз пригнал во двор механик. Сказал, что мотор в полном порядке, но пришлось промывать весь бак и карбюратор, потому что в бак была залита какая-то липучая дрянь, как слизь, которая забила все пробками. Вот и делай вывод. «Я попробую», — не очень уверенно ответил Денис. «Но чтобы приняться за такую работу, я не смогу круглосуточно сидеть в отеле. А пожар?» «Не будет никаких пожаров, пока Яков Эггерс внизу торчит, не волнуйся. Гуляй где хочешь, если для дела надо. Только за зарплатой не забывай приходить. Жалование твое, учти, удваивается. Но если через 2 месяца не найдешь крысы, то вышибу с работы так, что кувырком полетишь». «А если найду крысу?» Тарасов глянул из-под лобья. «Я ведь, кажется, тебе свой мерз дважды обещал. Или мало?» «Нет». «Вот его и получишь. Теперь иди, я спать хочу. Замучили меня мильтоны». «Спокойной ночи». Денис прихватил свой поэтажный план и вышел из кабинета. Обстоятельства требовали немедленных действий, но он не мог понять, каких именно. В полном сумбуре не прояснялось главного направления поиска, но росла как фон общая уверенность. Тарасов не мог быть завязан в жестком криминале, причастном к покушению на вице-мэра Рекунова. Конечно, современный русский бизнес почти полностью тем или иным боком к криминалу прижат, но строительная фирма Тарасова, как уже понял Денис, процветала, работала столь успешно, что ее президент мог даже позволить себе содержать убыточный отель, кататься на Мерседесе, секретарша на Ауди. Тарасов уверенно занял место в экономической нише, и искать дополнительных доходов в такой опасной сфере, как терроризм или заказные убийства, ему явно ни к чему. Понятно было и то, что доминанта характера Тарасова позволяла допустить, что он способен на убийство. Его военное прошлое, активное участие в октябрьских событиях 1993 года тянули на это. Несомненно, у него есть достаточно скользкие связи. И все же на роль заказчика покушения на вице-мэра, либо исполнителя, он никак не подходил. Денис добрался до своего кабинета, уселся в кресло и вдруг остро почувствовал, что ему сейчас очень не хватает друзей. Не хватает взбалмошного и неожиданно парадоксального Фарида, не хватает витиеватых рассуждений Борьки, который наплетет таких кружев, что и сам в них не разберется, а потом, глядишь, все у него подчинено стройной логике. Он взялся за телефон и начал обзвон друзей с Фарида, но трубку сняла его сестра Ада. «Ой, Денис, что же ты к нам не зайдешь? Знаешь, как наши родители тебя любят. Ты для них как второй сын». «Спасибо, заскочу». «Как у тебя в школе?» «Какая школа, Денис?» Она захохотала. «Я уж ее давно кончила. Я теперь готовлюсь на московский конкурс фотомоделей». Вот те раз. Оказалось, что за это время девчонка с мышиными хвостиками-косичками выросла настолько, что устремляется на престижные конкурсы. «Хорошо, посмотрим, как ты там покрасуешься. Желаю успеха. Фарид дома?» «Нет. Приехал с Кавказа его кунак, отправились в кабак». «Это надолго?» «Не думаю. В 11 приедет машина за мусорным баком с железом и стеклом. Папа просил Фарида помочь. К 11 брат будет дома». Быстро отделаться от Ады не удалось. Еще минут 15 она рассказывала, как уже заняла второе место на конкурсе «Красотки Москвы». «Но это такая дешевка, Дэн! Какие у нее клевые поклонники, но она всех презирает, поскольку все мужчины для нее ничто, звери бездуховные». Зато Борис оказался дома и сходу сказал, что если надо, то он подъедет через четверть часа. «Надо. Какой-нибудь кабачишко в твоей конторе есть? Или бар?» «Есть», — коротко ответил Денис и положил трубку. Он вышел из отеля, миновав швейцара с таким рассеянным видом, словно собрался полюбоваться на закат. Так он и сделал поначалу. Постоял на крыльце, покурил, затем сошел вниз и быстро пересек двор. Светло-коричневый «Мерседес» Тарасова стоял под окнами. Денис прошел мимо, незаметно дернул крышку бензобака. Она оказалась запертой на ключ. Просто так, кроме хозяина, залить что-либо в топливный бак было невозможно. Ничего другого Денис и не ожидал. Это лет 10 назад машины выпускались в России без запора на бензобаке. И бензина было много, и воров мало. Здесь все было ясно, но какая-то другая деталь, проскользнувшая во время беседы с Тарасовым, настойчиво билась на периферии сознания, и Денис никак не мог ухватить ее за хвост. И не в конкретных словах Тарасова было дело, а в чем-то ином. Денис вернулся к отелю и дождался, пока из подкатившего такси вылез Борис. Фронтоватый, на служащего религиозного культа отнюдь не похожий. Они прошли в ресторан отеля, который на сей раз уже почти заполнила публика, но прежняя атмосфера солидности здесь сохранилась. Разговоры в полголоса, никакой музыки, шумной зеленой молодежи. «Респектабельное местечко», — одобрил Борис, когда они уселись за столик. «Так какие у тебя новости?» Денис рассказал о беседе с Тарасовым, стараясь ничего не упустить. Прерывался он лишь дважды, когда официант, всем своим видом подчеркивая, что обслуживает своего человека, принял и моментально принес заказ. Борька выслушал друга, не перебивая, а когда тот замолчал, снисходительно хмыкнув, как это умел только он, сказал: «Раздвоение личности, да, Денис?» «В чем это?» «Ну, раздвоение задачи. Насколько я понимаю, вы пригласили меня на охоту за вполне определенной и законной наградой, которую легально, пусть анонимно, выплатят за сведения о покушавшихся на вице-мэра. Зачем тебе заниматься еще более рискованным делом, поисками какой-то крысы, затесавшейся в ряды фирмы? Тут еще больше шансов свернуть себе шею». «Это может быть одно и то же лицо». «Минутку. Мы выходили на цель, имея в виду, что, по сведениям Фарида, именно Тарасов является, если не заказчиком, то соучастником террористического акта, так?» «Так». «А по твоим словам, Тарасов не причастен к убийству секретарши. И это истина. Глупо нанимать человека, чтобы он тебя изобличил. Ведь так получается?» «Подожди, Борис», — торопливо прервал его Денис. «У меня появилась одна идея. Я не сразу смекнул, в чем дело. Вот как может быть». «Ну-ну, как?» — подхлестнул его Борис. «Ты с Фаридом учился в одном классе, параллельно со мной. Имел такую сомнительную честь. Скажи-ка, Фарид играл на гитаре? Пел?» «Кто? Фарид?» — Борис улыбнулся. «Наш Фарид — чудесный парень, редкой души человек. Но когда он пытается петь, то от его ослиного рева дохнут носороги. Он не может взять правильно ни одной ноты». Денис взглянул на часы и нервно поднялся. «Выйдем на минутку». Они встали из-за стола, и Денис сделал знак официанту, что они сейчас вернутся. Денис стремительно потащил друга в свой кабинет и подтолкнул к креслу возле телефона. «Звони Фариду и постарайся говорить моим голосом. Постарайся, как сможешь». «Ясно, октавой ниже. Попробую. А что ему сказать?» «Позови сюда. Говори, что хочешь». «Задача не понята, но будет выполнена». Борис набрал номер. «Ада, привет, красавица. Это я. Фарид дома? «Позови его, пожалуйста». Денис придвинулся к Борису так, чтобы слышать ответы Фарида. Тот через минуту гаркнул. «Я?» «Фарид», — хрипловато произнес Борька. «Это Денис говорит». «Привет, дорогой. Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного. Ты знаешь, где Борька?» «Да, наверное, в церкви. Воет по очередному покойнику, хотя уже и поздно». «Ладно, я его разыщу. Он должен подъехать ко мне на фирму, и ты тоже приезжай». «У меня тут мусорное дело, Дэн. Слушай, можно я твою «Шкоду» возьму?» «Не выпить, правда, но зато смогу быстрее». «Я же дал тебе доверенность и ключи. Зачем ты спрашиваешь?» — нашелся Борис. «Приезжай поскорей, я жду». «Заметано, Дэн, я мчусь. Мусор ада примет, ни черта с этой фотомоделью не случится. Пусть не забывает, что папа у нее дворник». Борис положил трубку и взглянул на друга. «Можно было бы обойтись и без эксперимента, Денис». «Да?» «Да. Когда Фарид звонит ко мне по телефону, то всегда путает голоса меня с братом, с отцом, даже с матерью. У него полное отсутствие музыкального слуха». «Подожди, тут много боковых моментов». Он залез в комнату отдыха Тарасова, польстился на бутылку виски. В кабинет кто-то вошел. Двое. И заговорили. Тугие уши Фарида плюс страх. Он был просто уверен, что в кабинет нашего президента никто, кроме него, войти не мог. «Борька, Тарасов вне этой игры. На фирме действительно действует крыса, и у нее очень широкое поле деятельности». «Не торопись. Во-первых, в кабинете, по словам путаника, Фарида было двое. Тут он ошибиться не мог. Был и второй». «Да, Горин Михаил Афанасьевич, наш первый командир». «Помню. И гласишка у него такой металлический, бренькающий, его и Фарид отличит». «Кто его знает? Пошли, а то ж не целя остынут». Через четверть часа в зале появился Фарид и замер на пороге с кислой миной. На нем была какая-то куртенка, джинсы и футболка, разрисованная ковбойскими символами. Ну и вырядился. Денис помахал ему рукой. Фарид подошел к столу и уселся на свободный стул, ворча. «Ты бы хоть предупредил. Такие девки шикарные кругом и точка приличная, а я как босяк явился». «На фоне Борьки сойдешь», — успокоил его Денис. «Давай, Фарид, о главном. Расскажи-ка снова, как ты услышал разговор в кабинете, только не ори». «Да как услышал, так и услышал», — надсадно зашептал Фарид. «Вошел в спальню, там в кабинете дверь стукнула. Я со страху под кровать залез». «Так ты еще и под кровать залез?» — восхитился Борис. «А то! Я ж раньше не сказал, стыдно было. Но факт, залез». «Подожди, Фарид. Подумай, вспомни и скажи. Ты уверен, что в кабинете были именно Тарасов и Горин?» Поначалу Фарид возмущенно дернулся. Потом взял чистый бокал, налил вина, выпил раздумчиво. «Черт его знает, мужики! То, что там Горин был, наверняка. Он же визжит, скрипит, а не говорит. Но если вы меня как в гестапо допрашиваете, то касательно Тарасова... Я часто по телефону голоса не узнаю и по радио певцов путаю. В детстве уж как хотел на пианино хотя бы бренчать научиться. А, да тут все играет, а я... Слушайте, мужики... «У меня ведь тоже идея появилась. Я не пустой пришел». «Ого!» — насмешливо заметил Борис. «Ты сперва послушай, а потом угокай. Тебе до такого не додуматься». «Ну?» «Слушайте». Фарид так навалился на стол, что губами едва не касался скатерти. «Секретарши теперь у Тарасова нет. Так? Значит, будут искать новую. И я рекомендую ему свою сеструху, Адку». «Аду?» Борис уставился на друга. «Ты рехнулся». «Да вовсе я не рехнулся. Девка без работы сидит, весь день у зеркала крутится. Отец уже обещается ее выпороть. А опасного ничего нет. Тарасов не тот мужик, чтоб на работе секретарш клеить, это я точно знаю. И еще он как-то сказал, что фирме надо участвовать в каком-нибудь шумном шоу. Лошадь на ипподроме хотел купить». «Лошадь и сестра — хорошая компания», — заметил Борис. «Да заткнись ты! Тарасов выставит Адку на конкурс этот. Она ж без поддержки. Двойная для всех будет польза. И к тому же все под нашим контролем. Но если взялись за дело, так надо добивать. Вопрос в том, насколько Ада будет посвящена в наши дела, заметил Борис. Это моя забота, возразил Фарид. Пусть она только устроится, войдет в дело, осмотрится. Если над ней с колотушкой стоять, то она хорошо работать будет, хоть и лентяйка. Сменим тему, настороженно и быстро сказал Денис. Босс на горизонте. Тарасов вошел в зал в черном смокинге, бабочке, подтянутый и свежий, будто сделал утреннюю гимнастику и принял ванну. Чуть ли не весь зал радостно приветствовал его. Он вежливо отвесил общий поклон, рассеянно скользнул глазами по лицам и спокойно подошел к столику парней. «Добрый вечер, Фарид!» Он тронул за плечо Бориса. «Это твой кунак с Кавказа?» «Нет, это мой друг Борис, а тот будет здесь завтра с товаром». «Хорошо, хотя лицо тоже знакомое. Но вот в чем дело, господа. Мне нужна секретарша». Я не хочу выбирать ее из круга своих знакомых. Сразу попадешь в зависимость. Найдите девушку сообразительную. Внешность особого значения не имеет, ну уж не совсем кривобокую. У вас уже есть секретарша, бухнул Фарид. Да? Моя сестра. Он торопливо сунул руку в карман, извлек пухлый бумажник и подал фотографию. Папа, мама, я и сестра. Тарасов всмотрелся в изображение. «Красивая семья. Чем твоя сестра сейчас занимается?» «Готовится на конкурс фотомоделей». «Тоже любопытно. Весьма любопытно. Опыта работы?» «Никакого, тунеядка». «Поправимо. Пусть зайдет завтра». «И вот что, Фарид». Он наклонился к его уху, что-то прошептал, хлопнул по плечу и отошел к стойке бара. «Что он тебе сказал?» — с любопытством спросил Борис. Фарид покраснел и буркнул. Замечание сделал. На работе ходит в джинсах, в кабак по форме. Вы, придурки, виноваты. Официант принес чистый прибор Фариду, принял заказ и ушел.